Глава 12. Когда я представляла себе свой первый урок в школе заклинателей, мечтая о поступлении из года в год, я думала, что наставник с седой бородой и мудростью в глазах произнесет прочувствованную речь, от которой мои одноклассники разрыдаются, и начнет преподавать. Может, он даже наколдует что-нибудь жуткое, чтобы мы впечатлились. В реальности же все вышло гораздо будничнее. Во-первых, наставник выглядел возмутительно молодо и не потрудился для торжественного случая обзавестись бородой. А во-вторых, он начал занятие с экзамена. «Назови знаки первого порядка», — требовательно вопросил он, в упор глядя на меня со своего возвышения. Мы были в небольшом павильоне, построенном на поляне посреди соснового леса, и до меня то и дело доносился то убаюкивающий шум ветвей, то пение птиц, звуки от которых меня после сытного обеда еще сильнее клонило в сон. «Цзи, чоу, инь, мао», — послушно затараторила я, создавая знаки на ладони. Я не была абсолютным новичком, все-таки меня понемногу обучали уже много лет. Конечно, обрывочные знания не сравнятся с системным обучением у наставника, и я с нетерпением ожидала, когда же мы к нему приступим. Наставник слушал и изредка кивал, и я вдруг подумала, что Шоу Юэ с его невероятными серебряными волосами выглядит, конечно, словно волшебное создание из легенд, но люди с темными волосами мне как-то привычнее. Наставник Юнхен, например, с волосами чернее ночи и серьезными антрацитовыми глазами ничуть не хуже Шисюна, а даже, на мой взгляд, привлекательнее. Тут я сообразила, что сравниваю внешность своих старших, наставника и Шисюна, и, ужаснувшись подобной дерзости, обратила все свое внимание на урок. Меж тем, наставник уже успел опросить Шоу Юэ и, повернувшись ко мне, произнес: «Твои элементы — огонь и воздух, а у твоего Шисюна — огонь. Значит, если у тебя будет что-то не получаться, он сможет помочь тебе». Я сначала согласно кивнула, а потом бросила осторожный взгляд на Шисюна. «У него всего один элемент? Странно, такой сейчас встречается очень редко. Наверное, его семья очень ценила чистоту крови. Может, поэтому у него такой странный цвет волос? Близкородственные браки, хоть и сберегают редкую семейную магию, приводят не к самым лучшим последствиям. Ему еще повезло, что волосы — это единственное в его внешности, что вызывает некоторые вопросы. «Сегодня мы будем проходить магические круги», — прервал мои мысли наставник. Я полностью сосредоточилась на уроке, потому что про круги я не знала ровным счетом ничего. Через пару часов я буквально выползла из учебного класса, потому что так много запоминать и записывать мне не приходилось ни разу в жизни. Под мышкой у меня была стопка книг, в руке — листок с домашним заданием, а на лице написана решимость выполнить его идеально. Если вдруг правда о том, что я девушка, вскроется, единственным, что сможет спасти меня от позорного исключения — будут хорошие результаты в учебе, поэтому мне нужно заявить о себе поскорее, пока меня не рассекретили. Итак, магические круги. Где же мне потренироваться их создавать? Углядев впереди маленькую полянку, я радостно потопала туда и притормозила, пропуская догнавших меня наставника Юнхена и Шоу Юэ. Они о чем-то тихо беседовали, и, следуя за ними в некотором отдалении, я невольно отметила, как поменялась манера Шисюна. Он говорил с наставником уважительно и серьезно, и даже чуть приотстал, не смея идти наравне с ним. Какой бы язвой не был мой старший соученик, с наставником Юнхеном он вел себя чрезвычайно почтительно. Я вперила в спину наставника восхищенный взгляд. Сегодня он за одно занятие рассказал мне о магических кругах столько, сколько я не узнала бы до конца дней своих. Подумать только, еще вчера я была обречена провести свою жизнь, вышивая и расписывая ширмы, а сегодня я уже создам свой собственный магический круг. За то, что наставник Юнхен принял меня в ученицы, то есть ученики, и предоставил мне такую возможность, я была готова боготворить его. «Ха-ха, Шоу Юэ, еще посмотрим, кто скоро будет самым любимым учеником нашего наставника».